подсчитывая с Акакием Акакиевичем стоимость новой шинели, бродя по широким заснеженным проспектам в Южного Петербурга и не подозревая, что в будущем ему самому предстоит поселиться в снежном краю, Ашок совершенно забыл о времени и все еще читал, когда в 2:30 ночи паровоз сошел с рельсов, увлекая за собой под откос 7 первых вагонов. Ашок ничего не успел понять. Он просто услышал страшный грохот, как будто впереди взорвалась бомба. Первые 4 вагона опрокинулись с высокого откоса в широкую канаву, идущую вдоль железнодорожных путей. 5-й и 6-й, вагоны первого класса с кондиционером, вдавились друг в друга, превратив спящих пассажиров в кровавое месиво. 7-й вагон, в котором ехал Ашок, отбросило дальше, в поле. Эта авария произошла на 209-м километре от Калькутты. Рация начальника поезда не ловила сигнал. Ему пришлось пробежать почти 5 километров до Кхатшилы, чтобы передать сообщение о случившемся и вызвать подмогу. Только через час прибывшие на место аварии спасатели с фонарями, лопатами и топорами принялись доставать из вагонов тела погибших и раненых. Ашок по сей день помнит крики спасателей. Они шли вдоль вагонов, спрашивая, есть ли кто живой внутри. Помнит и то, как пытался крикнуть в ответ, но из горла вырвался какой-то комариный писк. Он помнит страшные стоны умирающих, их хриплые призывы на помощь, тихие стуки в стену его купе, шепот, слышный лишь другим раненым пассажирам. Кровь заливала рубашку Ашока, стекала по груди и по правой руке. В момент аварии его наполовину выбросило из окна. Он ничего не видел, так что вначале ему показалось, что он ослеп, как его дед. Ашок до сих пор чувствует едкий, резкий запах горящей резины, заполнивший легкие, слышит мерное жужжание мух и жалобный детский плач, ощущает вкус пыли и железистый привкус крови на языке. Вокруг суетились местные жители, полицейские, несколько врачей. Ашок помнит, он был уверен, что умирает, что он уже умер. Нижняя часть тела потеряла чувствительность, поэтому не мог знать, что на ногах у него лежат изуродованные конечности Гоша. Но через какое-то время, сквозь заливавшую глаза кровь, он разглядел, что занимается неприветливый сероватый рассвет, хотя луна и звезды все еще видны в небе. Страницы книги, выпавшей из его рук в момент аварии, белой горько рассыпались под окном покореженного вагона. Фонарь выхватил из темноты белую страницу, и она привлекла внимание проходящего мимо спасателя. «Да нет, тут уже все», — как сквозь сон услышал Ашок. «Давай, быстрее, пошли дальше». Но свет фонаря задержался еще на 1 секунду, так что Ашок успел, собрав последние силы, чуть-чуть поднять руку, в которой была зажата скомканная страница шинели, и когда Ашок пошевелился, она выпала из ослабевших пальцев. «Эй, а ну-ка постой!» — воскликнул один из спасателей. «Смотри, тут парень с книгой. Клянусь, он только что пошевелился». Ашока вытащили из поезда, уложили на носилки и отправили в госпиталь в Татанагаре. У него был перелом тазовых костей и шейки правого бедра, а также 3 ребер с правой стороны. Следующий год Ашок провел в больнице, лежа на вытяжке. Ему рекомендовали сохранять неподвижность, чтобы кости срослись правильно. Врачи опасались, что двигательная активность в правой ноге может не восстановиться. К декабрю Ашока перевезли из больницы домой, в Алиппор. 4 братьев на плечах пронесли носилки через внутренний двор и подняли на 2-й этаж по лестнице из красной глины. 3 раза в день его кормили с ложечки. Он мочился и испражнялся в жестяной поддон, который подкладывали ему под спину. Его постоянно навещали врачи, друзья, знакомые, родственники. Даже слепой дед приезжал. Его родные собрали все сведения об аварии. В газетах было опубликовано несколько статей. Потом он видел фотографии. Поезд был искорежен так, что вагоны, словно какие-то доисторические ящеры, громоздились друг на друге на фоне ярко-синего неба, а около путей сидели охранники, карауля невостребованный багаж. Он узнал, что в нескольких метрах от путей были найдены стыковые накладки и скрепляющие их болты, и что это давало основание говорить о саботаже. Впрочем, эти подозрения окончательно не подтвердились. Тела многих погибших были изуродованы до неузнаваемости. «Свидание со смертью по дороге в отпуск», так и заглавила свою заметку газета «Голос Индии». Первое время Ашок целыми днями глядел в потолок, под которым лениво вращались три бежевые, обсиженные по краям мухами, лопасти вентилятора, и слушал, как от движения воздуха шуршат листки настенного календаря. Повернув голову направо, он видел окно с пыльной бутылкой антисептика на подоконнике, а когда жалюзи были подняты, ему открывался вид на бетонную стену, окружавшую дом, и сидящих на ней маленьких бледно-коричневых гекконов. Он вслушивался в бесконечную череду звуков за окном. Шаги, звяканье велосипедных клаксонов, хриплое карканье ворон и гудки велорикш на узеньких, недоступных для такси улочках. По вечерам он слышал гулкое уханье огромной морской раковины, в которую дул глава соседской семьи, собирая домочадцев на вечернюю молитву. Он вдыхал доносящийся с улицы гнилостный запах и представлял себе блестящую на солнце желто-зеленую слизь, что скапливалась в открытых стоках канализации. В доме жизнь шла своим чередом. Как и прежде, отец и братья с сестрами уходили –